Заставка киностудии «Мосфильм». Монумент рабочей колхозницы на фоне Спасской башни. В свете заката. «Огромные волны». Фильм «Алые паруса». По мотивам повести Александра Грина. Сценарий Юровского и Нагорного. Постановка Александра Тушко. Операторы Цекавы и Якушев. Главный художник Шенгелия. Композитор Игорь Морозов. Звукооператор Бляхина. Режиссер Левкоев. Художник по костюмам Кручинина. Художник-декоратор Макаров. Художник-гример Дубров. Комбинированные съемки. Оператор Ленков. Художник Морякова. Ассистенты по монтажу. Белевцева и Гольштейн. Редактор Ростовцев. Оркестр управления по производству фильмов. Дирижер Сахаров. Директор картины Харитонов. Роли исполняют. Ассоль Вертинская. Артур Грей Лановой. В детские годы. Ассоль Лена Черемшанова. Грей Саша Лупенко. Лонгрен Переверзев. Филипп Мартинсон. Эгель Волков. Капитан Гоб Рамаданов. Летика Анофриев. Кальдишок Волков. Появляется белый корабль с экипажем на борту. Он плывет, рассекая темную водную гладь. Паруса кажутся темными в свете солнца. День. Порт. Дома в городке построены из светлого кирпича и оранжевой черепицы. По набережной прогуливаются люди. Пристани подплывают шлюпки с моряками. Корабль швартуется. На пристань сходят моряки. Некоторых встречают их семьи. Один из моряков, высокий мужчина в черной форме, тельняшке, берете и с вещевым мешком, идет мимо дам в цветных платьях. Ему за 40, у него короткая борода и бакенбарды. Сверху лицо гладко выбрито. У него густые низкие брови и маленькие глаза, суровое выражение лица. Темно-каштановые короткие вьющиеся волосы. Он оглядывается. Сворачивает улочку и проходит мимо торговцев рыбы, овощей и фруктов. Подходит к прилавку с разными вещами, снимает с подсвечника тонкий платочек. Берет его в руки, рассматривает и кладет на прилавок одну монету. Торговец в белом тюрбане, бородой и серегой показывает пальцами два. Моряк кладет еще одну монету и идет дальше. Идет по песчаной набережной, где на песок выкатываются волны. Вдалеке видны скалы. Чуть далее стоит маленькая деревушка и ходят местные жители. Они замечают мужчину. Лангрен! Вернулся. Вернулся, наконец. Лонгрен проходит мимо и идет дальше. Мэннерс! Смотри, Лонгрен вернулся. Он проходит мимо мужчин, взвешивающих рыбу. Полный мужчина в светлой жилетке и с карманными часами кладет руку в карман. Вернулся. Он сжимает обе руки в кулак. На нем бежевые штаны. Вдалеке крутится мельница. Розовый закат, в свете которого Лонгрен подходит к маленькому бедному пошатнувшемуся домику. Горит свет крыши. Входит в дом. Там на кровати сидит женщина в черных одеждах и прижимает к себе одеяльце. Горит камин. Мужчина оглядывается. 3 месяца я ходила за ней. Женщина встает. Посмотри, Лангрен, на свою дочь. Лангрен падает на стул и роняет мешок. Мэри назвала ее Асоль. Лангрен достает платочек из внутреннего кармана и отсутствующим взглядом смотрит на него. От чего умерла Мэри? Трудно ей было без себя, Лангрен. Пламя твое затянулось. Из денег, которые ты ей оставил, половина ушла на лечение. Роды у Мэри были тяжелые. Остальное ушло на нашу красоточку, Асоль. Женщине за 60. Она полноватая, седоволосая и в чепчике. Мэри была на редкость заботливой матерью. Вечер. Горит свеча. Мэри укачивает ребенка. Берет в руки полупустую бутылочку, ставит ее обратно. Снова качает младенца. Кладет девочку на кровать. Нужда заставила Мэри пойти к трактирщику Мэндерсу. Трактирщик спускается по лестнице, сдвигает стул к столу и бьет мух полотенцем. Протирает столешницу. Ранним утром к трактиру подходит Мэри. Она входит внутрь. Мэннерс усмехается. Мэннерс, вы не сможете мне дать в долг немного денег до возвращения Лангрена. А в залог я оставлю вот это колечко. Я дам тебе денег, Мэри. Пойдем. Они поднимаются на второй этаж. Девушка миловидна, с платком на шее, с чепчиком на голове. Невысокого роста. Ну иди же, иди. Я дам тебе много денег. Только ты будь со мной поласкей. Он насильно целует ее и заваливает на лестницу. Мэри вырывается и убегает на улицу. Мэннер смотрит ей вслед. Она оглядывается. Проходит мимо соседки. Вечером того же дня я встретила ее по дороге в Лис. Куда ты, Мэри? У нас в доме нет даже крошки съестного. Я схожу в город, заложу обручальное кольцо. И мы с девочкой перебьемся как-нибудь до возвращения Лангрена. Не ходи, Мэри. Будет дождь, ты промокнешь. Пойдем ко мне, у меня есть краюха хлеба. Спасибо тебе, соседка. Ты и так уже не раз выручала меня. Соседка несет хворост. Заложу колечко. И кончено. Лангрен опускает голову. Непогода и изморозь сразили ее. Доктор определил воспаление легких. Через неделю бедняжки не стал. Соседка плачет. Мужчина встает со стула и подходит к ней. Спасибо тебе, соседка. Теперь я сам все буду делать для девочки. Лонгрен забирает дочь на руки. Лонгрен что-то стругает из коряги. На нем тельняшка. Рядом с ним на столе стоит модель кораблика. Подросшая Асоль сидит в колыбельке. У нее светлые рыжеватые волосы и голубая кофточка. Девочка пьет из бутылочки молоко и начинает плакать. Отец успокаивает ее и качает кроватку. Они обедают. Асоль около 3-4 лет. Отец показывает ей, как мастерить кораблик. Девочка еще старше. Она помогает отцу стирать одежду в бадье у камина. На ней чепчик и платье. Позвольте вам сказать, позвольте рассказать, как бурю паруса вязать, как паруса вязать. Позвольте вас на Салин взять, ах, вас на Салин взять, И в руки мокрый шкот вам дать, и мокрый шкотик дать. И шкотик мне отдать. Уже? Да, дочка, мне пора в лис. Лавочник, поди, заждался нас. Приходи, отец, поскорей. Хорошо, дочка. Приду. Лангрен кладет кораблик в корзину, целует Ассоль, которая около 11 лет, уходит. У нее две рыжие косички. На рынке лавочник в очках дает несколько монет Лангрену за кораблик. На нем шарф полоску. Ведь это же гроши. Как хочешь, Лангрен, больше дать не могу. Эх вы. Да я целую неделю сидел над этим ботом. Посмотри, что за прочность, оснастка. Этот бот может 15 человек выдержать любую погоду. Хватит тебе, Лангрен, иди! Мужчина уходит, забрав корзину. На нем моряцкая одежда. Он останавливается рядом с человеком, играющим на скрипке, и дает тому монету. Скрипач снимает шляпу перед ним. Лавочник кладет игрушку на прилавок. Море очень неспокойное. Небо серое и затянуто тучами. Мужчина стоит на пристани, замечает лодочку рядом с пристанью, и его охватывает водой. Он убегает оттуда. Лангрен идет вдоль берега с корзиной в руках. Сын, опять бросил лодку у причала. Ждешь, пока ее разобьет в щепки? Зови рыбаков! Мейнерс в непромокаемом плаще бьет ногой мужчину у котла с едой, и тот быстро убегает. Мейнерс спускается к лодочке с надписью Мейнерса и садится в нее. Его обливает водой. Лангрен замечает эту сцену и подходит ближе к причалу. Он курит трубку. Лангрен! Лангрен! Лангрен! Что же ты стоишь, как пень? Видишь, меня уносит в море! Брось канат! Лангрен, забудь прошлое! Я заплачу тебе! Я дам тебе денег! Спаси меня! Мэри также просила тебя о помощи. Я не забыл об этом. Мейнерса уносит бурлящее море. Его шлюпка переворачивается и тонет. Лангрена несколько раз окатывает водой. Он смотрит на огромные волны. Лангрен заходит домой. У камина дремлет Ассоль. Горит свеча. Отец ставит корзинку, смотрит на дочь и медленно садится за стол. Отец, ты уже пришел? Девочка встает. Почему не спишь, дочка? Я ждала тебя. Спи, иди. Она осторожно подходит к Лангрену. Он выглядит уставшим и печальным. Отец, что ты делаешь? Черную игрушку я сделал, Ассоль. Лангрен гладит Ассоль по волосам. Иди спи. Отец. Девочка вдруг прижимается к отцу и обнимает. Утро. Замок. К нему приближаются три фигуры. В большом, красиво украшенном зале мужчина заигрывает со служанкой в белом фартуке. К ним подбегает мальчик в черном костюме. Артур! Гувернантка! Бетси, спрячь меня, пожалуйста, скорей! Артур! Бетси широко распахивает подол юбки и прячет Артура за ним. Он приседает. Бетси, вы не видели молодого графа? Нет, мадемуазель. Бетси! Нет, мадемуазель. Женщина заглядывает под длинный обеденный стол. Очень странно. Бетси поворачивается к ней лицом, все еще закрывая Артура платьем. Он убегает и бежит по светлому коридору. Гувернантка забегает в библиотеку. На ней бордовая юбка, белая блузка и волосы с седыми прядями, собранные наверх. Ей около 50. Артур! Мальчик забирается на чердак. На нем красная шляпа с пером. На чердаке находится пожилой мужчина. Видно, что рвал канат и натянутую ткань. Бальдюшок, милый, что же это такое? Отныне ваш собственный брих, доблестный Робин Гуд. Они прислушиваются. Спокойно, спокойно. Ни один корсар в юбке не найдет места стоянки вашего корабля. Бальдюшок, какой ты добрый. Капитан, боцман Бальдюшок ждет вашей команды поднять якорь. Поднять якорь? Есть, поднять якорь. Бальдюшок сделал макет корабля на чердаке. Боцман, а как мы назовем мой брик? Ну, скажем, Мария Стелла. Мария Стелла? На мальчике черная маска. У него длинные светлые волосы до плеч. Бальдюшок, а ты на нем плавал? Да, плавал. Расскажи, как? Это было давно. Еще совсем молодым матросом я отправился в свой первый рейс из Сингапура в Ванкувер. Ванкувер? Да-да, с грузом кашемири и индиго. Это был очень тяжелый рейс. Они представляют произошедшее. Шторм в океане. Волны кидают корабль во все стороны. Бури и штормы словно сговорились погубить Марию Стеллу. Корабль опасно кренится и тонет. Только несколько человек осталось живых из всего экипажа. Матрос вытаскивает мужчину на берег. Часть экипажа с трудом выходит из воды. Они видят вдалеке судно и разжигают сигнальный костер. Машут кораблем. Но едва мы ступили на палубу корабля, как на нас налетели пираты. Между кораблями завязывается бой. Они стреляют из пушек друг по другу. Пираты стоят на борту со шпагами и пистолетами. Воспоминания пропадают. Вдруг на чердаке появляется еще один мужчина со шпагой и в шляпе. Артур и мужчина бьются на шпагах. На чердаке появляется переодетая гувернантка. Не с места! Капитана мне! На ней красные шаровары и жилетка с фиской в тон. Бросай оружие! Ах, вот вы где, Артур. Очень хорошо. Вместо того, чтобы приготовить мне неправильные глаголы, вы как вор забрались на чердак. И занимаетесь здесь бог знает чем. Но, мадемуазель, мы ничего плохого не сделали. А это ужасная маска. А это шляпа с куриным пером. Посмотрите на себя. Вы же похожи на разбойника. Я не разбойник. Я Робин Гуд, предводитель разбойников. Боже мой! Женщина хватается за голову. Этого еще не хватало. И где? У нее острый нос. В замке Леонеля Грея. Госпожа гувернантка. Ну, вы уж очень слишком. А с вами, Бальдюшок, поговорят особо. Вы, кажется, забыли, что ваше место в винном погребе. Бальдюшок кивает. Артур, немедленно отправляйтесь в картинную галерею. Там давно уже все в сборе. И ждут только вас. Прилетают голуби. Гувернантка пугается их. Идите же, Артур. Женщина спускается вниз и снова чихает. Ну и влетит же нам с тобой, капитан, от отца. Боцман, выше голову! Робин Гуд не оставит своего друга в беде! Они обнимаются. Робин Гуд. Женщина в голубом платье и мужчина во фраке позируют для картины. Боже мой, опять этот Бальдюшок. Гувернантка шепчет ей. Он построил там целый корабль. Корабль? На грязном чердаке? Да-да-да. Нет, дальше так продолжаться не может. Леонель, примите же, наконец, меры. К ним приходит Артур. Бальдюшок ведет мальчика. Бердишот. Рядом с Леонелем сидит большой пес. Я запрещаю вам болтать моему сыну всякий вздор. Слушаюсь, ваша светлость. Джим, заприте чердак. Это не место для игр наследника замка. Слушай, ваша светлость. Артур, твое поведение недопустимо. Ты забыл о фамильной чести. Помни, твое происхождение обязывает тебя прожить свою жизнь так, чтобы твой портрет мог быть повешен на этой стене рядом с портретами твоих предков. Даю вам слово, отец, что мой портрет никогда не будет висеть на этой стене. Что? Большой серый пес лает. Родители изумляются. Да, отец, никогда не будет висеть. Давай мальчишку! Все слуги убегают за Артуром. Бетси, вы что, оглохли? Маленькая соль гладит пасущегося ослика на поле и собирает полевые цветы. Она худенькая, невысокая, на ней цветные носочки и платье. Волосы собраны под чепчик, две косички. Уличные дети собираются в кучку и смотрят на девочку. У одного щенок в руках. А соль хочет его погладить. Какая я тебя поглажу! Не трогай своего ребенка! Твой отец утопил Мэннерса! Они дразнят ее, и девочка в расстроенных чувствах идет домой. Заходит в дом. Кидает на стул цветы. Садится рядом с отцом и обнимает его. У девочки круглая личика и короткая челка. Потому что я больше жизни любил Мэри. Маму? Она кладет голову ему на плечо. Артур в библиотеке сидит на лестнице и читает книгу. К нему подходит отец в длинном сером пиджаке. Забирает книгу. Опять эти пиратские бредни. Гувернантка в изумрудном платье встает со стула. Мадемуазель, вы бы следили за тем, что читает Артур. Пора уже познакомить его с историей нашего рода. Я думаю, что изучение фамильной родословной принесет наследнику замка больше пользы, чем это глупое увлечение. Господин Леонель, я точно такого же мнения. Но у Артура все помыслы связаны только с морем. А этот Пальдишок, он... Кстати, Артур, вы опять вчера были в винном погребе у Пальдишока. Вы нарушили мой запрет. За это вы будете еще на 3 дня лишены сладкого. Отец, обещаю, что я больше не буду есть сладкого целый год. Вот, вы видите? Нет, я найду способ обуздать его. Идемте. У Леонеля острая бородка и закрученные густые усы. Мальчик убегает. У него на шее белый бант. Он пробегает мимо аквариума с рыбками в коридоре. Нет, Джим, я не могу выйти за вас замуж. Почему? Ах, Джим, это невозможно. Вы же знаете, у меня нет никакого приданого. А у вас нет денег даже на свадьбу. Мы уйдем из замка и поселимся в деревне у моих стариков. Нет, Джим, это невозможно. Бетси кормит рыбок. Джим старше Бетси. Забудьте обо мне. Ну как же? Бетси, вы не видели Артура? Нет, мадемуазель. Что вы здесь делаете? Кормлю рыбок. Вдвоем? Да. Мальчик прячется за портьерами. Девушка кормит рыбок снова. Странно. Идите и немедленно приведите ко мне Артура. Слушаюсь, мадемуазель. Бетси! Бетти, гувернантка, уходит. Джим спускается по лестнице. Артур снова бежит в библиотеку. Лезет в книжный шкаф и достает оттуда горшочек. Разбивает его кочергой и достает оттуда монетки. Художник, рисующий семейный портрет, дорисовывает Артура рядом с родителями. Рядом висит костюмчик мальчика. Он срисовывает его. Артур влезает в окно и оставляет на подоконнике мешочек с монетами. На нем маска. Он прячется. Бетси подходит к подоконнику и читает записку. Твое преданное, предводитель шайки разбойников Робин Гуд. Она прижимает записку к себе. Артур убегает. День. По лесу идет осел с корзинкой в руках. Она видит лань и останавливается у реки. На ней красная кофточка, голубая юбочка и белый чепчик. Волосы распущены. Она достает из корзинки маленькую яхту с красными парусами. Какая ты яхточка красивая, нарядная. Если я спущу тебя на воду поплавать немного, ты не промокнешь? Нет, ты ведь меня потом вытрешь. Да, яхточка, вытру. Спасибо. Она пускает яхту в ручей, и та уплывает по течению. Девочка бежит по берегу следом. На ней черные туфельки. Она пробирается сквозь кусты и старается успеть за корабликом. Ее кораблик подбирает худой седой мужчина в белом камзоле. Его волосы зачесаны назад, у него видны проплешины. У него густая седая борода с бакенбардами, похожая на бороду Лонгрена. Ой, какой корабль, да? Корабль, мой корабль, плыви по волнам. Теперь отдай мне, ты уже поиграл? Ты как поймал его? Клянусь Андерсоном и всеми сказочниками мира. Это что-то особенное. Слушай-ка ты, растение, это твоя штука? Да, я за ней бежала по всему ручью, я думала, что умру. А, это ужасно. Иди сюда, девочка. Иди, маленькая, вот. Она переступает через ручей и забирает кораблик. Держи свою драгоценность. Ну, а как тебя зовут, крошка? Ассоль. Это хорошо, что твое имя так странно и так музыкально, как свист стрелы. Или шум морской раковины. А тебя как зовут? А меня зовут Эгль. А что ты здесь делаешь? О, я вспоминал сюжеты финских и японских сказок. Как вдруг ручей выбросил вот эту яхту, а затем появилась ты. Вот такая, как ты есть. А что у тебя в корзинке? Лицо у Эгля доброе. Лодочки. О. Пароход. О, какой пароход. И три домика с флагами. Там солдаты живут. О, солдаты. Отлично. Эгель рассматривает все. Тебя послали продать. По дороге ты занялась игрой. Ты пустила яхту поплавать, она у тебя сбежала. Ведь так? Ты это видел или ты угадал? Я это знал. А как же? Потому что я самый главный волшебник. Тебе нечего бояться меня, Ассоль. Напротив, мне хочется поговорить с тобой по душе. У него острый нос. На лице этой девочки написано ожидание прекрасного. Почему я не родился поэтом? Какой славный сюжет. Слушай меня внимательно. Не знаю, сколько пройдет лет. Только в Каперне расцветет одна сказка. Памятная надолго. Ты будешь большой, Асоль. Да, ты будешь большой. Однажды утром в морской дали под солнцем сверкнет алый парус. Сияющая громада алых парусов белого корабля двинется, рассекая волны, прямо к тебе. Тихо будет плыть этот чудесный корабль, без криков и выстрелов, под звуки прекрасной музыки. Корабль подойдет величественно к самому берегу. Нарядная, в золоте и цветах, поплывет от него быстрая лодка. Тогда ты увидишь храброго и красивого принца. Здравствуй, Асоль! Здравствуй! Это скажет принц. Далеко-далеко отсюда я увидел тебя во сне и приехал, чтобы увести тебя навсегда из Каперны. Жить с тобой мы будем так дружно и весело, что никогда ты не узнаешь слез и печали. Он посадит тебя в лодку, и ты уплывешь навсегда в блистательную страну, где звезды спустятся с неба, чтобы поздравить тебя с приездом. А когда? Не так скоро, девочка. Сначала, как я сказал, ты вырастешь. А потом? Что говорить потом? Это будет и кончено. Что бы ты тогда сделала? Я бы его любила. Если он не дерется. Нет. Не будет драться. Ручаюсь. Иди, девочка. И да будет мир пушистый. Он целует девочку в лоб. Иди. Асоль уходит. Оглядывается. Иди. И верь! Это будет! Путник в рваной одежде и с палкой в руках идет по дороге мимо мужчины со сном. На берегу своего домика сидит Лонгрен с Асоль. Она лежит у него на коленях, он ее обнимает. Скажи, придет ли волшебниковый корабль за мной или нет? Раз тебе это сказали, значит, придет. Будут у тебя алые паруса. Спи, смотри, как смотрел от тебя. Бродяга подходит ближе. Проезжий человек пошутил с моей девочкой. Что ж, добрая шутка. Много придется тебе в жизни увидеть не алых, а грязных и хищных парусов. Не буду у тебя отнимать эту славную игрушку. Вырастешь, забудешь. И звезды спустятся с неба, чтобы поздравить меня. Да, дочка, и звезды, и волшебниковый корабль. Спи. Дай, хозяин, покурить бедному человеку. Я бы дал, но... Табак у меня в том кармане. Не хочется будить дочку. Вот беда. Проснется, опять уснет. А прохожий человек взял, да и покурил. У мужчины грязная борода и волосы. Зайди, если хочешь, попозже. Хм, принцесса, ясное дело. Вбил ты в голову эти заморские корабли. Эх ты, чудак чудаковской. Уйди ты! Шел вон. Нищий уходит. В городе он пьет воду и обращается к толпе. Так и не дал мне табаку. Тебе, говорит, девчонки, исполнится совершеннолетний год, а тогда, говорит, специальный красный корабль за тобой, так как твоя участь выйти за принца. За принца. За принца. И тому, говорит, волшебнику, верь. А, что-что? О чем толкуют, а? Лангрен с дочкой рассудка лишились. Вот человек рассказывает. Я давно говорил, надо гнать Лангрена из Каперны. Ходит тут, мутит народ. Молчит тихоня. Правильно. Я и говорю, колдун у них был. Ну ты помолчи, колдун. Может, люди свое счастье ждут. Правильно, ждут. И вам бы, тетки, не прозевать заморского принца. Да еще под красными парусами. В замке в библиотеке сидит парень с золотистыми волосами, Артур. После смерти матери отец стал совершенно невыносим. Всю свою энергию он тратит на бесконечные тяжбы с крестьянами. Все это совершается им якобы для поддержания нашей фамильной чести. Я принял твердое решение навсегда покинуть замок. Взрослый Артур дописывает в блокноте свои мысли. Встает и подходит к камину. Он высокий, в коричневом пиджаке и штанах, в белой рубашке. Смотрит на огромную картину с кораблем во время шторма. Леонель стоит напротив их семейного портрета, где маленький Артур нарисован очень блекло и плохо, почти без лица. Он закрывает рукой его лицо, занавешивает портрет. По лестнице спускается Бетти с метелкой в руках. На ней красное платье и белый фартук. Она протирает пыль с картины на стене, и та падает. Рама трескается. Ты что сделала? Ах ты, негодная тварь! Ты погубила лучшую картину моей коллекции! Простите меня, пожалуйста, ваша светлость, я хотела... Молчать! Вон! Сейчас же вон из замка! Я уйду. Но разве я виновата, что оборвал шнурок? Смотрите! Ты смеешь мне прикословить? Он бьет ее по лицу. От тебе! Сударь, я ведь не виновата! Ах, ты виноват! Отец! Вы не смеете! Не смеете бить женщину! Вспомните о вашей фамильной чести! Что? Ты осмелился поднять руку на своего отца? Бетти качала меня в колыбели, и я не позволю... Молчать! Я не желаю больше терпеть твои выходки! Отец! Вон отсюда! Отец, давайте поговорим спокойно. Я приказываю вам замолчать! Они заходят в библиотеку. Вы недостойны высокого титула графа! Я охотно проживу и без этого титула. Еще одно слово. Я лишу вас наследства. Я ударю вас из замка. Не беспокойтесь. Я сам уже давно принял решение покинуть замок. Сегодня я ухожу от вас навсегда. Запомните, у вас нет больше сына. Артур уходит. Леонель в синем костюме смотрит ему вслед. Капитан на борту корабля курит трубку. У него короткий широкий нос, широкая седая борода, каштановые волосы. Он плотно сложен. На нем униформа и фуражка. Экипаж занят своими делами. Матросы играются с маленьким медведем. Не смейте дразнить Эльгу! Ну! Эй, Юнга! Ко мне! Артур спускается с мачты по тросу вниз. Есть, капитан. Я взял тебя на борт не для того, чтобы ты полировал здесь свои ноготочки. Вы поняли меня, мой птенчик? Если к вашим чувствительным крылышкам пристала смола, вы можете отмыть их дома у мамы, одеколоном роза мимоза. Капитан Гоп, вы провели на море всю жизнь, я один год. Но клянусь, я решил стать моряком, и я буду им. И забудьте, капитан, про розу мимозу. Вот как? Щенок! Чел на брамсе! Закрепи сезни у нока! Есть, капитан. Артур снова лезет на мачту к другим матросам. За ним лезет медведь. Парень отвязывает паруса. Драет палубу и вытирает все поручни. Старается изо всех сил. Другой матрос обливает его водой, и Артур бьет его шваброй. Когда они несут тяжелые мешки, матрос бьет его ногой. Парень роняет мешок и в ответ бьет его в лицо. Они поднимают якорь. Постепенно Артур поднимается к званию. У него волосы средней длины, большие глаза и высокие темные брови, полные губы, гладко выбритое лицо. Опускают паруса. Артур учится их крепить. Корабль плывет по воде. А ведь из этого щенка выйдет настоящий капитан. Артур смотрит на компас. Полрумба влево. Есть полрумба влево. Молодец, Грей. Слушай внимательно. Брось курить. Начинается отделка щенка под капитана. Рука. Его учат ориентироваться по картам и горизонту. 8 градусов 7 минут. Высота. 37 градусов. Поправка 2 минуты. Курс. Артур смотрит на карту и изображает курс. Зюй-зюй-двест, капитан. Так держать. Есть так держать. Парень учится, и капитан выглядит довольным. Во время шторма они, одетые в непромокаемую одежду, фиксируют тросы и канаты. Приступ лихорадки заставил Гопа сойти в Дубельте, вести корабль к месту назначения он поручил мне. Артур записывает произошедшее в своем блокноте. Надеюсь на обратном пути встретить моего ворчуна вполне здоровым. Хороший солнечный день на белом корабле под названием «Анцель». На борт поднимается капитан Гоп с коричневым вязаным шарфом на шее. Здравствуйте, капитан! Разрешите доложить? Судно отшвартовано, приступаем к разгрузке. Здравствуй, Грей. Молодец. Рад вас видеть здоровым, капитан. Они жмут руки. Вижу, моя лихорадка пошла тебе на пользу. Ты славно выдержал испытание. Сесть мне на мель, если кто-нибудь раньше, чем ты, привел бы Ансельм в порт назначения при встречном ветре. Вы слишком добры ко мне, капитан. Нет, я знаю, что говорю. Ты вполне заслужил звание капитана. Что толку в моих заслугах, если для меня нет корабля? Нет корабля. Есть, сынок. Есть корабль. Я недаром отлеживался у старого дюка. Видишь этот галеот? Он носит имя секрет. Считай, что ты уже капитан этого корабля. Он указывает на корабль по соседству. Капитан, я не знаю, как вас облагодарить. Ведь вы сделали меня самым счастливым человеком на свете. Капитан, вы настоящий товарищ, и я этого никогда не забуду. Артур кладет руку на плечо Гопа. Замолчи. Иди, принимай корабль. Иди. Пока дюк не передумал и не подыскал другого капитана постарше тебя. Артур убегает. Иду, капитан. Настоящий штормовой капитан. Вот тебе и роза мимоза. Старая я лоханка. Не ворчи, океан, не пугай, подожди. Корабль-секрет проплывает мимо айсбергов. Видно северное сияние. Все одеты теплее. Канаты замерзли. Они плывут. Пришлый бут мимо издергающегося вулкана. Вокруг него летят красные искры. Экипаж смотрит на это зрелище с корабля. На Артуре белая рубашка. По дороге едет мужчина на тележке. Он замечает идущую девушку. Ашон! Ашон! Филипп! Садись поднизу. Ой, как я рада, что встретила тебя. Садись, садись, муха. Здравствуй, Филипп. Здравствуй, Ашон. Спасибо тебе. Ну, что ты. Как дела, муха? Много ли выручаете за свои игрушки? Плохи наши дела, Филипп. Мы с отцом так стараемся. А приказчик мало денег дает. Так ведь кому их покупать, ваши кораблики? Без них прожить можно. Ну, знаю, что можно. Да ведь с ними красивее, веселее. Веселее? Ну, а делать-то их, небось, куда как скучно, а? Нет, моя работа не скучная. А соль взрослая. Мне только все хочется придумать особенное. Вот я мечтаю так сделать, чтобы у меня на доске сама плавала лодка, а гребцы, чтоб гребли по-настоящему, как живые. Ну, Асоль, игрушки это ведь такое твое дело. Потому и мысли у тебя такие. А ты вокруг себя взгляни. Все в работе, как в драке. Где уж мечты? Нет, я знаю. У всех мечты. Иначе нельзя. Она едет на повозке с Филиппом. Вот рыбак. Он ловит рыбу. Он думает, что поймает такую большую рыбу, какую никто нигде не ловил. Это его мечта. Так ведь кто рыбак? Нет, Филипп, все люди мечтают. Они мечтают потому что они люди. Эх ты, муха. Ну, а я, по-твоему, тоже мечтаю? Mm-hmm. А? И я мечтаю. И ты, когда наполняешь углем корзину, то думаешь, что она зацветет. Мужчина грязный, весь в саже. Что это? Как будто в глаза вступила, брызнула цветами и исчезла. А соль хрупкая, худенькая, на ней платье. Волосы распущены, но убраны назад, лицо открытое. У нее небольшая челка и светлые глаза. Они останавливаются возле другого угольщика, который сжигает уголь. Ну, я приехал. Спасибо тебе. До свидания. Спасибо и тебе, Юсточка. Чудеса. Зацветет. Асоль идет босиком вдоль берега. У нее волнистые каштаново-рыжие волосы чуть ниже плеч. Смотрит вдаль, затем идет дальше. Артур в кожаной куртке и штанах заходит в таверну. С ним его помощник. Сандро! Принимай гостей! О, добро пожаловать, капитан Крей! Здравствуй, старина Атлас! Здравствуй, Сандро! Здравствуй, Циммер! Со счастливым прибытием в Зурбаган! Счастливым, говоришь? То-то нас чуть не подстрелили у самых дверей твоей таверны. И не говорите, капитан. Вот уже второй день Зурбаган вроде как бы на осадном положении. По какому поводу? Трактирщик подает вино. Позавчера днем у здания городского суда двое смельчаков, студент и лекарь, отбили у конвоя карету с арестованными террористами, покушавшимися на жизнь самого губернатора. Клянусь всеми ветрами, вот это молодцы, вот это люди. О, не напрасно губернатор обещает тому, кто укажет, где они скрываются, выплатить 2000 золотых. Вижу, ваш губернатор щедрый человек. Думаю, что касса губернатора от этого не пострадает. Ты прав, старина, вряд ли в Зурбагане найдется мерзавец, который польстится на эти грязные деньги. Они оглядываются на выстрелы. Вот полиция и шарит по дворам. В трактир вбегают двое парней, оба в шляпах. Выручай! Циммер! Трактирщик проводит их за стойку. Затем открывает тайную дверцу в стеллаже с бутылками. Закрывает дверцу за собой и протирает тряпкой свой затылок. Полноватый полицейский с усиками в серой форме входит в трактир. Прекратить музыку! Хозяин, сюда вошли двое, где они? А сюда многие приходили подвое. Я не знаю, кто вам нужен. Сандро, рому и ужин на двоих. Вот эти двое пришли только что. Не желаете ли стаканчик? Не валяй дурака! Где бандиты? Головой ответишь за укрывательство! Какие бандиты? Капрал! Ну ты, тухлый краб, убери свою клешню! Вы меня оскорбили? Я старый человек, я требую, чтобы вы извинились! Что? Я не позволю себя оскорблять! Да я тебя, старую образину! Капрал! Да вы, медуза! Он замахивается на старика бутылкой. Артур выхватывает бутылку. Извинитесь перед капитаном! Что? Немедленно извинитесь! Заговор! Все ясно! Полиция, сюда! Замолчи! Арестовать! Капрал кидает бутылку и попадает в стул, который прикрывается Артур. Парень кидает стул в ответ и попадает в капрала. Тот падает. Отвод. Живо на секрет. Немедленно сниматься с якоря. Слушаюсь. Меня ждать в бухте Ламфьер. Понял? Все будет сделано, капитан. Иди. Сандро! Отвод убегает, и Артур бежит в ту же самую тайную комнатку. Трактирщик наливает ром старому капитану. Полиция! Капрал! Полицейский замечает лежащего капрала. Что с вами? Оцепить порт, арестовать. Всех арестовать. Секрет уплывает. Артур сидит в каюте и пишет в блокноте. Встреча в Зурбагане с двумя повстанцами совершенно случайно привела меня в Порт-Лис. Городок, где живет Ассоль. Порт. Горят фонари. Секрет пришвартован на фоне розового заката. К Артуру подходят два студента. Друзья, вот вы и дома. Желаю вам удачи в ваших благородных намерениях. Они жмут руки. Это те повстанцы. Они спускаются по трапу с корабля. Спасибо. Счастливого пути. До свидания. Одного парня обнимает женщина в голубом платье. Мимо пролетают чайки. Какие будут распоряжения, капитан? Команду на берег. Атвуд, команду на берег. Есть, команду на берег. Вы тоже свободны, Пантен. Чего не уходите? Вы ведь родом из Лиса. Я на вахте с полуночи. Пантен курит трубку. Он ниже Артура. Что там за огни, Пантен? Так, рыбачья деревушка. Каперна. Артур смотрит вдаль. На нем шляпа. Что с вами, капитан? Вы чем-то взволнованы? Не знаю, Пантен. Мне грустно. Вернее, тревожно. Я жду чего-то. Я не знаю, Пантен. Дать вам хорошего табачку, капитан. Благодарю вас, у меня есть. До утра, капитан. До утра. Летика! Да, капитан? Возьми-ка удочки, пойдем ловить рыбу. Есть, капитан. Молодой усатый матрос улыбается и убегает. Капитан и Летика плывут на шлюпке. Темнеет, собираются тучи. Вдалеке виден маяк и городок Каперна. Капитан и матрос разожгли костер на берегу. Артур пьет из бутылки и протягивает ее Летика. Ну-ка, друг Летика, выпей сам за здоровье всех трезвенников. Ты взял имбирную. Простите, капитан, я знаю, что вы любите химную, но было темно, а я торопился. Летика пьет, пока Артур достает вещи. Капитан, правда ли говорят, будто вы родом из знатного семейства? Это не важно, Летика. Возьми удочки и лови, если хочешь. А вы? Я? Может быть. Потом. Артур набивает трубку. Потом. Летика берет в руки длинную удочку. Из шнурка и деревяшки я изладил длинный хлыст, и крючок к нему приделав, и спустил протяжный свист. Червь в земле скитался и своей был жизни рад, а теперь на крюк попался, и его сомы съедят. Ночь тиха, мерцают звезды, трепещите осетры, хлопнись в обморок, селедка, будет Летика с горы. Артур задумчиво курит трубку. У него острые скулы. У себя дома Ассоль делает кораблики. Лангрен просыпается на кровати. Ты что не спишь, дочка? Уже рассвет. Спи, отец. Я сейчас лягу. На шее Ассоль красные бусы. Ранним утром она идет к морю. На ней красные чулки и черный фартук. Бежит вдоль берега к деревьям. Здравствуйте, мои грозные великаны! Вы славно охраняете дорогу в мой лес! Спасибо вам, братцы мои! Вот ты! Она обнимает высокое дерево. Девушка смотрит вдаль. Здравствуй, солнце! Ассоль срывает цветы и садится на землю. Затем ложится на нее и закрывает глаза. Засыпает. Вдалеке виднеется море. Артур просыпается у догорающего костра. От него идет дым. Он пересвистывается с птицами. Встает и смотрит на них, идет ближе. На нем белая рубашка с широкими рукавами и черный кожаный жилет. Он идет по лесочку у берега и замечает спящую Ассоль. опускается рядом с ней и внимательно смотрит на девушку. Снимает со своего пальца перстень с синим камнем и надевает его ей на пальчик, любуется спящей. Их замечает Летика в матросской форме. У него светлые пшеничные волосы, карие глаза и усы. Голубой платок на шее. А, это ты, Летика. Посмотри-ка на нее. Что? Хороша? Дивное художественное полотно. В соображении обстоятельств есть нечто располагающее. Капитан, я поймал 3 мурены и еще одну толстую, как пузырь. Тихо, Летика. Уберемся отсюда. Они встают и тихо уходят. Артур смотрит на Асоль, не в силах отвести взгляд. Уходят с берега. Капитан очень задумчив, счастливо улыбается. Друг Летик. Жду ваших приказаний, капитан. Мы идем в Каперну. Они бегут по берегу. Тем временем Асоль просыпается и замечает перстень на пальце. Вдруг улыбается. Принц! Прижимает к себе руку. Летика и Артур приплывают на шлюпке в Каперну. Летика! Не определишь ли ты твоим опытным глазом, где здесь находится трактир? Должна быть вон та высокая крыша. А, впрочем, может, и не она? Что же в ней приметного? Сам не знаю, капитан. Ничего больше, как голос сердца. На капитане короткое пальто. Они уходят в таверну. Вы слышите меня? Братцы мои! Мне хорошо! Капитан и матрос заходят в таверну. Меня интересует имя молодой девушки в черном переднике и красных чулках. На вид так лет 17. Я встретил ее в лесу неподалеку отсюда. О, это должна быть корабельная Асоль, дочка игрушечника Лангрена. Она не в своем уме. Артур садится на стул. Полоумная. В самом деле. А ее отец сущий мерзавец. Мой папаша, мир праху его, чуть не утонул однажды из Лангрена. Хорошо, что его подобрали в море рыбаки. Корзинщик, корзинщик, дерись нас за корзины. Но бойся попадать ты в наши Палестины. Опять нагрузился вельбот проклятый. Уходи вон! Дрянь, а не человек. Так говорите не в своем уме. Так ли это? Она, видите ли, рассказывает, что в детстве повстречалась с волшебником. И тот, представьте себе, предсказал ей, что когда она вырастет, за ней придет принц на алых парусах. Ну, на красных, значит. и заберет ее с собой. Ну, конечно, люди смеются над ней. Вот она и бродит одна, прячется. Все ждет свои паруса. Что скажешь? Тронутая. Одним словом, не в своем уме. Ты врешь! Врешь так гнусно и ненатурально, что я даже протрезвел. Филипп подходит к Артуру. Можете быть спокойны, сударь. А Соль так же здорова, как мы с вами. Я с ней разговаривал 184 раза. Или немного меньше. А с тобой, Хинменерс, она, вероятно, не скажет и двух слов. Я, сударь, рабочий. И в своем угольном деле презираю толки и пересуды. Шо вон? Ты! Она говорит, как большая. Но причудлив ее разговор. Послушаешь, как будто все то же самое, что мы с вами сказали бы. А у нее тоже, да не совсем так. Мечтаю я, говорит. И ты, говорит Филипп, мечтай. Это она мне. Раз ты человек, то мечтай. О чем? О хорошем должны мечтать люди. Да вот, о хорошем. А Хинменерс врет и денег не берет. Отец тоже врал, и мать врала. Вся их порода такая. Угольщик зло смотрит на трактирщика. Спасибо тебе, угольщик. Спасибо. Артур в лавке закупает красную ткань для парусов. Я беру этот шелк. Весь кусок? В таком случае, сколько метров? 2000 метров. Сколько? 2000 метров? 2000? Да-да. 2000 метров. Ба, Циммер! А тебя-то каким ветром занесло сюда? Попутным, капитан, попутным. Ведь лис – это моя вторая родина. Капитан, вот мой новый компаньон Дусь. Музыкант снимает шляпу. Я рассказал ему о нашей встрече в Зурбагане, и он заочно влюбился в вас. Да, я люблю шесть и щедрость. Вот что, 2000 метров, 2000 метров. Друзья, соберите оркестр, но не из тех щеголей, которые забыли о душе музыки. Нет, соберите своих бродяг, заставляющих плакать простые сердца. Если вам нравится мое предложение, прошу по вечеру на секрет. Для начала хорошо бы по стаканчику. Я с удовольствием посидел бы с вами, и даже не за одной бутылкой. Но у меня много дел. Возьмите это и выпейте за букву А. Дусь, верни шляпой. Капитан Грей хочет жениться. Да. А Соль дома разглядывает кольцо. Подходит к окну и прячет кольцо в разрез платья. Домой приходит старый Лангрен с корзинкой в руках. Из нее торчит кораблик. Он ставит корзину у открытого окна. Я знаю, поймешь меня, девочка. Жить нечем. Садится у камина, закуривая трубку. Лавочник окончательно отказался брать наши игрушки. Лангрен выпускает облачко дыма. Я не пойду снова в дальнее плавание, а поступлю на почтовый пароход, что ходит между кассеты Мелисы. Да, это очень плохо. Мне будет скучно. Возвращайся скорее. Она подходит к отцу. Он кладет ей руки на плечи. А Соль, ты не в себе эти дни. Выкладывай, что случилось. Ты странный. Решительно ничего. Почему ты так смотришь? Все хорошо. Все хорошо. А Соль мечтательно улыбается и прижимается к Лангрену. Секрет пришвартован у пристани. Раннее утро. Друзья мои, поживее немного. Поживее. Музыканты выходят из трактира. Тетка, капитан Крейн! Скорей! Куда это они? Музыканты бегут к кораблю и лезут на него. Куда? Матросы их останавливают. Помощник капитана вбегает в каюту к капитану. Капитан, Пантен просит вас подняться на палубу. В чем дело? Там на него напали какие-то люди с трубами, барабанами и другими скрипками. Пантен говорит, у него туман в голове. Вы звали их на секрет? Да, тут. Я точно звал этих людей. Пригласите их в кубрики, устройте получше. Слушаюсь. А Соль в красно-оранжевом платье с веточкой в руках идет по улице. На ней серый передник и белый воротник. Она трогает рукой воду в фонтанчике. Идет вдоль пристани по улочкам. Помощник капитана ест. Капитан, маклер предлагает выгодный фрахт с премией. Пантен, передайте людям, что мы переходим в устье реки Лилианы. Сниматься с якоря через час. Лоцмана не брать. А маклеру передайте, что выгодный фрахт нужен мне, как прошлогодний снег. Хорошо. Будет исполнено. Да, Пантен, тебя озадачили. Не хочет ли он попробовать контрабанды? Мужчина снимает фуражку с головы. Не выступаем ли мы под черным флагом пирата? Нет. Артур ходит по каюте, смотрит в иллюминаторы. Угольщики копают. А Соль подходит к ним. Здравствуй, Филипп. Как идут дела? Да вот готовим уголь, да калякаем с нашими ребятами. Ты откуда? Иди сюда. Иди. Он подходит к Соль. Филипп, я тебя очень люблю. Потому скажу только тебе. Я скоро уеду. Уеду совсем. Ты только никому не говори об этом. Уедешь? Ты? Куда? Не знаю. Не знаю даже дня и часа, когда это будет. А Соль мечтательно улыбается. На это будет. А потом на всякий случай прощай. Ты часто возил меня. Спасибо тебе. Она целует его в щеку. Уходит. Чудеса. Пойди-ка пойми ее. Сегодня с ней что-то такое и прочее. Хорошая у Лангрена дочка. Смешная. Да-да. Только так. Секрет стоит в море без парусов. Летают чайки. На борту играют музыканты. Доброе утро, Пантен. Здравствуйте, капитан. Как ветер? Суть-суть вест. С якоря сниматься. Есть, капитан. По местам стоять, с якоря сниматься. Экипаж начинает быстро работать. Пошелся наверх, паруса отдавать. Видны алые паруса. Артур смотрит в подзорную трубу. Поднимается якорь. На Артуре шляпа и белая жабо. А Соль сидит рядом с прялкой на лестнице у себя дома. Слушай меня внимательно. Не знаю, сколько пройдет лет. Только в Каперни расцветет одна сказка. Памятная надолго. Ты будешь большой, Асоль. Да, ты будешь большой. Однажды утром в морской дали под солнцем сверкнет алый парус. Асоль видит в окне белый корабль на алых парусах на горизонте. Она, держа платок матери, бежит к берегу на улицу. Смотрит вдаль и улыбается. Все местные жители бегут к порту. Мэнерс кормит свинью. Эй, Мэнерс! Смотри! Алые паруса! Что? Алые паруса! Где? А! Все спешно бегут, чтобы видеть корабль. Приближается к пристани в свете солнца. Асоль в белом платье с красным поясом бежит мимо мельницы. Артур спускается на шлюпку, и они с матросами отплывают. Матросы гребут веслами. Соль в нежно-белом платье, как яркое пятно среди разномастных жителей города. Она пробирается сквозь толпу. Куда, куда, висельница? Думаешь, за тобой, а? Мэнерс пытается не дать Асоль пройти, но мужчины его отпихивают. Асоль! Она заходит в воду и идет к Артуру. Я здесь! Я здесь! Я здесь! Здравствуй, Асоль! Я Грей! Здравствуй! Здравствуй, Грей! Он поднимает ее на борт шлюпки, которая украшена цветами. Узнала ли ты меня, дитя мое? Совершенно такой. далеко-далеко отсюда я увидел тебя во сне и пришел сюда, чтобы увести тебя с собой. Мы будем жить так дружно, что ты никогда не узнаешь слез и печали. А ты возьмешь к нам моего Лангрена? Да, я сделаю все, что ты только пожелаешь. Они поднимаются на борт. Девушки помогают зайти на корабль, и Артур ведет ее к матросам. Друзья, я нашел ту, которая ждала только меня. Я же не хочу никого, кроме нее. А Соль еще не жена мне, но она будет ею. Алые паруса нужны мне были, чтобы еще издали, как условлено с нею, она заметила нас. Благодаря Соль я понял одну нехитрую истину. Чудеса надо делать своими руками. Чудеса? Да, Пантен. Если душа человека жаждет чуда, сделай ему это чудо. Новая душа будет у него и новая у тебя. Сбылась твоя мечта, муха. Друзья, я приглашаю вас выпить за здоровье моей невесты. Будьте счастливы, капитан. И пусть будет счастлива та, кого я назову лучшим грузом, лучшим призом секрета. Они будут счастливы. Моряки снимают шляпы. Оркестр начинает играть. Белый корабль под алыми парусами плывет, рассекая водную гладь. Конец фильма.